«Что?» – поразился Джоуи. «Зачем?» «Затем, что это заклятие запускает остановившееся сердце», – ответил Конни. «А теперь представь, что будет, если испробовать безобидные бытовые чары, например, такие, с помощью которых ведьмы-домохозяйки удаляют кости из рыбы или потрошат кроликов, на живом человеке». «А?» Джоуи побледнел, точнее позеленел. «У парня явно живое воображение». «Но-но», растерянно пробормотал он. Джоуи окончательно добил его Томми Ник. «Я понимаю, ты практически не знаком с магическим миром. Но прежде чем верить кому-либо, даже если этот кто-то кажется тебе авторитетом, всегда думай своей головой. Иначе можешь очень сильно ошибиться. Как ошибся когда-то Том Реддл», добавил он мысленно. «Но это услышали только мы с Конни». Джоуи как-то притих, и следующие часы до ужина прошли относительно спокойно. Мы даже смогли оторваться от него и успели сходить в библиотеку и поближе познакомиться с мадам Пинс. Домашнее задание по теории и истории магии требовало дополнительного материала, так что мы взяли нужные книги и решили сделать эссе до ужина. И, конечно, именно в библиотеке мы нашли Гермиону. Девочка выбрала себе стол в уголке, за стеллажами, так что ее не сразу было заметно от входа. Но мы знали, где искать, еще в поезде договорились найти в библиотеке местечко, где можно было бы пообщаться всем. Место Гермиона выбрала грамотно, а уж полог тишины без палочки и невербально умели навешивать не только мы с Томми Ником, но и оба Малфойоныша. Тем более, что старый Сигнус научил нас той версии полога тишины, что сочетается с чарами отвлечения внимания. Так что мы быстро заняли место за столом рядом с девочкой, а минут через пять к нам подтянулись Драко и Дадли. Вместе с Дадли пришел Невилл. Мы переглянулись, но потеснились, давая ему место за столом. После того, как все расселись, мы с Томми Ником наложили на стол фирменное Сигнусово заклинание. Когда мы закончили, то мадам Ирма Пинс, до этого сердито сверкавшая очами в нашу сторону, как-то расслабилась и более на нас не смотрела. Потом в библиотеку вошел Джоуи, взял у мадам Пинс пару книг и уселся поблизости от нас, явно нас не видя. А вот следующим появился Рон вместе с Дином и Шеймусом. Мальчишки тоже взяли книги и расселись за ближайшим к мадам Пинс столом. И, что характерно, они реально начали писать эссе. Учащийся Рон, отрада для глаз. Заходили и другие первачки, тоже брали книги, тоже рассаживались, кивая знакомым. На нас никто внимания не обращал. «Ну вот», — сказал я, — «теперь и поговорить можно». «Невилл?» — спросил Томми Ник. «Да для тебе что-нибудь рассказал?» «Нет», — ответил Невилл. «Только дал понять, что вы здесь не просто так. Я тоже. Родители?» — поинтересовался Драко. Невилл коротко кивнул. «Я хочу узнать, из-за кого остался фактически сиротой, и отомстить. Лангбаттамы всегда возвращают долги. Если так, — произнес я, — думаю, что нам по пути. Но дальнейшие разговоры только после непреложного обета, и не здесь. Думаю, что скоро я смогу показать вам место, где мы сможем встречаться без помех». Все закивали, никто не возразил. «Возможности директора мы толком не знаем, а если нас подслушают, все будет очень и очень плохо. А пока», — улыбнулся я, — «Гермиона, прошу, расскажи, что там было у директора в кабинете. Интересно же». Комментарий к глава 22, в которой герой узнает некие странные подробности домовики за работой. https://alchemy.hapelix.norg.wp.santentu.plats.2016.01.houssi.ilvis.st.jpg. Снейп, пьющий кофе. https://pinim.com736x2a50bd2a50bd120000f3394bab78f3severus.snapid.photoshop.jpg. Библиотека Хогвартса. https://statistil.datsn.com.til3132/4/3/4/3/4/3/4/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/ C9 Схцатксиус в трипы НСК 000-2014-1361-1310-870-30ДН ВОКС ЦДН ЦОМУ ПЛАЦ ЧОРУС ИМАГИ 55 624 433 АКРАЛИС 170 631 805 0209 0 ЙОТПГ. Следующая глава в среду. Мои дорогие, автор вынужден просить помощи, у него проблемы с сетью. https://money.yandex.ru/4100140571273, глава 23, в которой герой слушает рассказ Гермионы. Автор благодарит всех, кто принял его проблемы близко к сердцу и помог. Спасибо огромное. А пока, улыбнулся я, Гермиона, прошу, расскажи, что там было у директора в кабинете. Интересно же. Гермиона заулыбалась в ответ и начала рассказывать. В целом история выглядела так. Когда Рон и Гермиона появились в кабинете Дамблдора, все остальные действующие лица уже успели туда прибыть. Лорд Прюэтт, Сириус Альфред Блэк, адвокат Цезарь Депри, декан Гриффиндора Минерва МакГонагалл и, разумеется, Молли и Артур Уизли. Сам Дамблдор восседал за директорским столом, все прочие расположились в креслах напротив. У стеночки скромно стояли бледные Фред и Джордж. Похоже, до близнецов только сейчас стало доходить, насколько серьезно они вляпались. Лорд Прюэтт, наследник Блэк и адвокат были невозмутимы. МакГонагалл, хоть и была внешне спокойна, но комкала правой рукой зажатый в ней платок. Директор улыбался доброй всепонимающей улыбкой, сверкая глазами из-под очков половинок. Артур был бледен и явно расстроен. Молли же, судя по выступившим на щеках красным пятнам, явно успокоилась только что, да и то не без помощи зелья. Но завидев вошедшего Рона, Молли взвыла пароходной сиреной. «Рон, мой мальчик, как ты мог так поступить с братьями? Скажи, что они ни в чем не виноваты, пусть их отпустит. Эта маглорожденная девица так задурила тебе голову». Молли попытался удержать жену Артур, но та явно готовилась выдать одну из своих фирменных истерик. Рон растерялся и попятился. Гермионе тоже стало страшновато, тетенька-то адекватной не выглядела. Но тут невозмутимый лорд Прюэтт ледяным тоном процедил. «Замолчи, Маргарет, где твои манеры? Не смей наседать на мальчика». Молли попыталась еще что-то сказать, но вдруг схватилась за горло, замолчала и осела в кресло, зло сверкая глазами на отца. «Я бы попросил», — не менее ледяным тоном высказался Сириус Альфред, «воздержаться от оценки каких-либо качеств подопечной рода Блэк. Тем более странно слышать упоминание о маглорожденности Гермионы Грейнджер Блэк от Уизли. Ваша семья слывет маглолюбцами, и я не понимаю, почему вы ставите в упрек девочке ее происхождение. Кстати, Артур, если ваша супруга позволит себе высказываться о подопечной рода Блэк в подобном тоне, мне просто придется предложить вам дуэль. Как вы на это смотрите?» Тут побледнела даже Молли. Сириус Альфард выглядел настолько Блэком, насколько это вообще возможно, и не скажешь ведь, что признанный бастард, а то, что дуэли с Блэками обычно заканчивались фатально для противников Блэков. Об этом не знал только тупой и ленивый. Артур, несмотря на славу предателя крови, не был ни тем, ни другим, поэтому он быстро произнес: «Приношу свои извинения за необдуманные слова моей супруги, наследник Блэк. Прошу вас учесть ее положение и несколько взвинченное состояние». «Извинения приняты», — холодно ответил Сириус Альфред. «А теперь прошу перейти к сути дела. Я хотел бы выслушать пострадавших, наших подопечных». Молли снова попробовала что-то сказать, но лорд Прюэтт явно наложил на доченьку качественное невербальное силенцио, так что она могла лишь сердито фыркать. «Рональд», — мягко обратился лорд Прюэтт к подопечному, — «расскажи всем нам, что случилось в поезде». Рон, легко красневший, как и все рыжие, по пунцовости уже достиг колера щек своей маменьки, но ему все-таки досталось сил ответить. «Фред и Джордж, сэр, они нашли меня в поезде, я познакомился с двумя мальчиками и стал разговаривать с ними о том, на какой факультет мы хотим поступить, о Хогвартсе, ну и о Квиддиче немного. Потом мы достали сэндвичи и решили немного перекусить. В этот момент в купе вошли Фред и Джордж и предложили нам конфет. Я не стал брать и своим соседям отсоветовал». «Почему, Рональд?» – мягко спросил лорд Прюэтт. «Потому что Фред и Джордж всегда что-нибудь придумывали, ну, раньше какие-нибудь зелья и заставляли меня их пить. Один раз у меня по всему телу чешуя появилась, а в другой раз я начал прыгать и все прыгал, не мог остановиться. Я думал, у меня сердце разорвется. Если бы не Перси, я точно бы умер. А еще они однажды придумали парашют. Это такая штука, чтобы прыгать с высоты, сэр. Они его из простыни сделали, а потом надели на меня и столкнулись с чердака. Я упал в кусты, исцарапался весь и сломал ключицу. Так что я не доверяю Фреду и Джорджу, сэр, и никому не позволю что-нибудь у них брать». «А что же твои папа и мама?» — спросил Сириус Альфред. «Они знали о том, что делают близнецы?» «Отец почти ничего не знал», — ответил Рон. «Он часто на работе задерживается, а потом в сарае всякие штуки делает. А мама знала, хоть и не все. В тот раз, когда я ключицу сломал, она меня костеростом напоила и уложила в постель. А другие случаи», — нахмурился Сириус Альфред. «Она всегда ругала Фреда и Джорджа, сэр», — вежливо ответил Рон. «Но папе не говорила, а Фред с Джорджем извинялись для виду, а потом опять за старое принимались». «Похоже, в семье Уизли слишком много детей», – прошипел Сириус Альфред. «Это явное пренебрежение родительскими обязанностями, и случай с младшей дочерью только это подтверждает. Не смей говорить о Джинни, Блэк», – сжал кулаки Артур Уизли. «Не смею», – с арктической холодностью в голосе кивнул Сириус Альфред. «Это ведь не моя дочь пропала неведомо куда из-за непонятных экспериментов с магловскими вещами. Так мне говорили. Артур, мальчик мой, не горячись», – вставил директор. На взвинченного Артура эти слова подействовали хуже мулеты Матадора на раненого и разъяренного быка. Он вскочил с кресла и бросился на Сириуса Альфреда, но тот даже кистью не шевельнул. Неизвестно откуда взявшиеся веревки оплели тело Артура, и только тут наследник Блэк сделал еле заметное движение палочкой. Артура впечатало обратно в кресло, он открыл рот, явно не для того, чтобы поблагодарить Сириуса Альфреда, но не смог произнести ни звука. «Не стоит, Артур», — сказал Сириус Альфред. «Прошу прощения, мне не следовало затрагивать тему твоей дочери. Но, прошу тебя, помолчи, а то мы никак не доберемся до сути дела. Прошу вас», — это Сириус Альфред обратился к Рону. «Продолжайте, молодой человек». Рон, который тщетно старался казаться спокойным, продолжил с некоторой дрожью в голосе. «После того, как я отказался от угощения и других ребят отговорил, Фред и Джордж рассердились и схватили меня. Я попытался вырваться, мы оказались в коридоре. Там же находилась Гермиона Грейнджер, то есть, тогда я ее не знал, что ее зовут Гермиона. Она стала требовать от Фреда и Джорджа, чтобы они перестали меня мучить, но они успели схватить меня и заставили съесть свое угощение. Я пытался сопротивляться, сэр, но их было двое, и они старше. А потом я все плохо помню. Заболела голова, все стало такое огромное. Я не сразу понял, что превратился. Мне было так страшно, меня трясло. Помню только, что Гермиона взяла меня на руки, а кто-то из близнецов выпустил в нее заклятие. Все так и было, мисс Грейнджер, спросил лорд Прюэтт. Да, сэр, благовоспитанно отозвалась Гермиона. С того момента, как я все видела, все было именно так. Но когда кто-то из этих двоих бросил в меня заклятие, сработали мои защитные артефакты. Так что мне не было причинено большого вреда, в отличие от Рональда. «А кто оказал первую помощь Рональду?» – спросил лорд Прюэтт. «Надеюсь, его сразу же по прибытии в Хогвартс отправили в Мунго. Видите ли, лорд Прюэтт, мадам Помфри», – начал было Дамблдор, но тут Прюэтт перебил его. «Кто?» «Мадам Помфри, дорогой директор, при всем моем уважении к мадам Помфри, она не целительница, а медиведьма, хоть и высшего разряда. Заклятие принудительной анимагии требует консультации темного целителя. Но ведь с мальчиком все в порядке», — снова начал Дамблдор. «Простите, сэр», — робко вмешался Рон. «Меня осматривал целитель Смитвик. Когда Гермиона вынесла меня на платформу, к нам подошел декан Слизерина, профессор Снейп. Узнав, в чем дело, он велел эльфу Хогвартса перенести нас в больничное крыло и послал вызов целителю Смитвику». «Ах, вот оно что», — слегка помрачнел Дамблдор. «Боюсь, наш дорогой Северус немного перестарался». «Ничуть», — отрезал лорд Прюэтт. «Очень рад, что у Слизерина вновь появился декан, которому не наплевать на нужды подопечных. Кстати, Гиппократ Смитвик дал краткое заключение о состоянии здоровья моего подопечного после принудительного превращения. Я даже был вынужден заказать у декана с ней по несколько зелий, и, думаю, что счет за них придется оплачивать либо виновникам происшествия, либо вам, директор, а зелья мастера далеко не дешевы». При слове «оплачивать» Молли Уизли вновь побагровела, но наведенные лордом Прюэттом чары не давали ей произнести ни звука. «В общем и целом, картина ясна, не так ли, наследник Блэк?» — обратился лорд Прюэтт к Сириусу Альфреду. Тот кивнул в ответ. «Я думаю», — произнес он, — «что теперь стоит предоставить слово адвокату рода Блэк, который также любезно согласился представлять общие претензии, то есть и те, что исходят от рода Прюэтт. Прошу вас, уважаемый мистер Депри, познакомьте всех с сутью наших претензий». Цезарь Депри поднялся с кресла, Одним движением руки призвал к себе стопку бумаг из даже на вид дорогого кожаного кейса, откашлялся и начал. Невысокий, не слишком внешне примечательный маг разительно изменился, стоило ему открыть рот. Он вдохновенно разъяснил, что может грозить юным нарушителям дисциплины в свете открывшихся обстоятельств. Когда с губ адвоката сорвалось страшное слово «Азкабан», Молли побледнела до синевы, а когда речь зашла о сумме компенсации за нанесенный ущерб, позеленел уже Артур. Адвокат же вдохновенно сыпал пунктами, подпунктами, ссылками и прецедентами из магического права, умудрившись ни разу не повториться и не сбиться. Наконец, он закончил. Рон уже давно потерял нить рассуждения адвоката, Гермиона же сумела ухватить самую суть, но также благовоспитанно помалкивала, предпочитая ждать высказываний взрослых. Лорд Прюэтт и Сириус Альфорд оставались невозмутимы, Молли и Артур же выглядели совершенно раздавленными. Что же касается Фреда и Джорджа, то они окончательно уверились, что все очень плохо, и теперь старательно пытались слиться со стеной. Получалось неважно. МакГонагалл выглядела расстроенной, то и дело бросала на близнецов сокрушенные взгляды и сердитые, на Дамблдора. Последний же оставался абсолютно невозмутимый, даже чуть улыбался, и только пальцы, с силой сжавшие подлокотники кресла, говорили о том, что старик в бешенстве. А когда адвокат закончил, Дамблдор ласково улыбнулся и сказал: «Но ведь вы не можете настаивать на этом всерьез, лорд Прюэтт, наследник Блэк. Мальчики же дети, а детям свойственно шалить». Цезарь Депри призвал к себе очередную стопку бумаг и заявил: «Мои доверители были бы снисходительны, если бы это была первая шалость вышеозначенных юношей. Однако, если судить даже только по словам Рональда, они частенько развлекались подобным недопустимым образом». «Рональд, мальчик мой», — обратился Дамблдор к еще больше покрасневшему Рону, — «ведь ты же не будешь предавать своих братьев?» Рон, при слове «предавать» вздрогнувший, как от удара, тихо прошептал: «Целитель Смитвик сказал, что мне очень повезло. Если бы у меня не было склонности к анимаги, это зелье убило бы меня». «Вот именно», — сухо произнес лорд Прюэтт. «О каком предательстве в данном случае идет речь? К тому же, адвокат Депри еще не закончил». «Наша сторона», — понятливо продолжил Депри, — «располагает данными не менее чем о 20 пострадавших. Конечно, это не настолько опасные зелья, как зелье принудительной анимаги, но тем не менее, случаи увеличения различных частей тела, неудержимой рвоты, огромных бородавок по всему телу, повышение температуры, страшные кожные высыпания. Все задокументировано, все опросы учащихся сделаны с прямого согласия их родителей и опекунов. В случае рассмотрения дела в суде этого хватит на пожизненный срок в Азкабане. А поскольку господа Уизли пока не подсудны, то срок в Азкабане отправится отбывать их отец, если, конечно, не будет полностью выплачен требуемый штраф». Молли схватилась за сердце. То, что сумма штрафа была неподъемной, понимали все, но мои доверители не ставят своей целью разорить семью Уизли или погубить ее главу пребыванием в Азкабане. Лорд Прюэтт и наследник Блэк будут удовлетворены, если Фред и Джордж Уизли отправятся в Прюэтт Мэннер для воспитания и усвоения подходящих манер. Да что же это такое? Заломила руки Молли, с которой лорд Прюэтт снял силенция. Кровинушки мои, вы решили лишить меня и этих сыновей. Прекрати, Маргарет, со вздохом произнес лорд Прюэтт. Они все-таки мои внуки, хоть я и отрек тебя от рода, но своим попустительством ты портишь все их неплохие задатки. Так что им требуется воспитание и вразумление. Я не откажусь от своих детей, пафосно заявила Молли. Предпочитаете выплатить штраф или срок в Азкабане для вашего супруга, процедил Сириус Альфорд. Молли замолчала, тяжело дыша. Если бы взглядом можно было убивать, Сириус Альфорд был бы уже убит, расчлененный, закопан где-нибудь на глубине, равной глубине Марианской впадины. «Я не требую, чтобы ты отказывалась от них, Маргарет», — заявил лорд Прюэтт. «Эти проблемы я предпочитаю оставить в семье Уизли. Давай договоримся так, я забираю их в Прюэтт Мэннер до Рождества. После рождественских каникул они вернутся в школу». «Под клятву о непричинении вреда», — выдавил Артур. «Артур», — вскинулась Молли. «Артур, мальчик мой», — начал было Дамблдор, но обычно тихий Артур Уизли явно закусил у дела. «Не вмешивайтесь, директор». «Помолчи, Молли. Я и так слишком многое упустил в воспитании близнецов и, к сожалению, понятия не имел, что они издевались над Рональдом. Клятва о непричинении вреда, лорд Прюэт, и я соглашусь на ваши условия. Давайте покончим с этим. Моя жена, ей требуется отдых, а еще ей требуется возможность подумать о том, что мы уже лишились троих детей и можем потерять еще двоих. Думаю, спокойно сказала МакГонагалл, что я, как декан, должна принести свои извинения вам, мистер и миссис Уизли. Я слишком запустила дела факультета из-за своей занятости, поэтому вынуждена просить вас, Альбус, снять с меня полномочия вашего заместителя. К тому же, мой контракт на эту должность еще не продлен, в отличие от двух других, Минерва. Поразился Дамблдор. Но у меня нет сейчас возможного кандидата на вашу должность. Ищите, Альбус, ищите, слегка усмехнулась МакГонагалл. Засим, думаю, что мне лучше проводить мисс Гринджер и мистера Уизли в их гостиной и дать некоторые пояснения деканам их факультетов. Всех благ. Идемте, мисс Гринджер, мистер Уизли. Увы, остального Гермиона уже слышать не могла, но и всего рассказанного хватило с лихвой, чтобы вызвать восхищенные возгласы всей нашей компании. А я задумался. Неожиданная ясность ума доселе безоговорочно доверявшей Дамблдору МакГонагалл удивляла и напрягала. Что же случилось с деканом-кошкой? Откуда такое внезапное прозрение? Или это МакГонагалл не настолько предана Дамблдору? Но тогда как понять ее попустительство выходкам близнецов? Хотя, МакГонагалл могла не знать всего, что творится на ее факультете, все-таки три должности – это вам не шуточки. А если и узнавала, бородатый мог легко запудрить ей мозги разговорами типа «они же дети, и давай дадим им еще один шанс, Минерва, дорогая, ведь Молли и Артур такие хорошие люди». Кстати, а за счет чего эти хорошие люди обучали своих детей? Я уже знал от гоблинов, что обучение в Хогвартсе не дешевое, примерно 1000 галеонов в год выходит. Я же своими счетами интересовался, да, все верно. Плата из сейфа Джеймса Поттера автоматически, была зачислена на счет школы Хогвартс практически сразу после моего рождения. 6903 галеона, как одна копеечка. Как я понял, такую сумму вносили за своих отпрысков все чистокровные. А вот для полукровок и так называемых маглорожденных существовали различные льготы, стипендии и гранты попечительского совета. С другой стороны, когда Рон и Гермиона оказались под опекой древнейших и благороднейших родов, всю плату с них немедля взяли Дакната. Платить надо за статус, да. Так вот, а как Уизли-то выкручивались? Они, хоть и предатели крови, но считаются-то чистокровными, а значит, им льготы не положены. Если вспомнить гонтов-мрексов, то Морфин и Мира по рядом с Хагом и близко не стояли. Ладно, Морфин только шипеть и умел, но Мирапота вполне себе могла обучаться, но у них не было денег на учебу и никакие попечители им не помогли. Или это папаша Марвела такой гордый оказался, что всех лесом послал, кто знает, вполне могло быть. Так вот, возвращаясь к Уизли, кто за них платил? Или они такие бедные именно потому, что любой кнат откладывали на учебу детей, а ведь помимо оплаты уроков и пансиона нужны, к примеру, принадлежности для квиддича, а у Уизли в каноне, если посчитать Рона и Джинни, игроков в квиддич было аж 5, а тщательно декларируемой на глазах канонного Гарри бедности, палочка Рона, облезлая крыса, кучка мелочи в огромном сейфе, и при этом у того же Рончика целая коллекция вкладышей от шоколадных лягушек, которые он явно ни у кого не выпросил, ему их купили, да и обильная еда в норе, а ведь у рыжего семейства ни теплиц, ни огорода нормального, ни свинюшки, ни коровки, одни куры. Значит, большая часть еды покупная, а это тоже недешево. Это сейчас, когда Артур стал заниматься реставрацией магдловской мебели, доходы рыжих явно вверх поползли, могут себе позволить. А раньше, ох, непросты рыжие, ох, непросты. В каноне, во всяком случае, точно. Но здесь, после рассказа Гермионы мне стало ясно, все в этой семейке завязано на Молли, и легкое ненавязчивое внушение Джинни насчет замужества с героем магического мира, и попустительство близнецам, и заброшенность Рона, и явное пренебрежение Перси. Ни малейшей попытки его понять, все старания парня принимались как должное, его рвение к учебе чуть ли не высмеивалось. Зато сейчас Перси просто расцвел. Похоже, дедушка Прюэт пообщался с внуком в правильном ключе. Но что же мы в итоге получаем? А нехорошие вещи мы получаем. Джинни нет, Перси и Рон, недосягаемы, близнецы попали в лапы злобного лорда Прюэтта, Билл и Чарли удрали подальше от Англии явно неспроста и для планов светлейшего недоступны. А не значит ли это, что сейчас Молли и Артуру может угрожать опасность? Беременная Молли и внезапно взбрыкнувший Артур для директорских планов бесполезны, более того, вредны. А то, как легко сделать ребенка сиротой и попытаться воспитать в правильном ключе, это я не понаслышке знаю. Кто за Фреда с Джорджем заступится, если что? Прюэт, их биологический дед, но юридически он им никто. Молли-то извергнута из рода, а у Артура из родственников только брат или кузен Сквиб. С милым отношением к Сквибам в магической Британии, это даже не смешно. И, если близнецы не захотят или по каким-то причинам не смогут войти в род Прюэттов, кому достанется опекунство? Да при таком подходе Фред и Джордж превратятся в две бомбы замедленного действия, посланные вдаль с девизом «На кого Бог пошлет?» Ой, что-то уж совсем мрачно получается. Надо бы предупредить Сири. Мулета, красный плащ Матадора в испанской корриде. На самом деле быки цветов не различают и реагируют непосредственно на движение мулеты. Поясняю данную градацию. Если сравнивать с реалиями магловской медицины, то целитель – это врач, медиведьма, медсестра или фельдшер, то есть может оказать несложную помощь и поставить простейший диагноз. Комментарий к глава 23, в которой герой слушает рассказ Гермионы Гермиона, студентка Равенкла. https://itim.com/v/wm/q3cc9rm/h/default.jpg Джастин Финч Флетчли. https://afterme.im.poem/1567f/328/cap/59259/39df/451c723pec Довольно-таки нестандартный рон. https://epinim.com/736xd37e37e90/4c/559/581b/263b/81c/014516 Harry Potter Marathon Harry Potter JPG. Глава 24, в которой герой напрягает мозги, приходит в ужас, расслабляется и делает визит. На обратном пути из библиотеки, после рассказа Гермионы, мы успели настрочить положенное количество буквок в свитках домашнего задания. Я не стал рассказывать о внезапно мелькнувшей догадке. Если честно, этот второй день в Хогвартсе вымотал меня. Я даже подумал мрачно, что если мои следующие дни в школе все будут такими, то я попрошу Сириуса привезти мне спаренный пулемет или какой-нибудь плохонький акмы, лично пристукну директора, а от Азкабана Блэки отмажут или хоть скрыться помогут. И вообще, есть в магическом праве такая штука, как состояние аффекта. Если есть, можно списать все на него. Останавливало меня только то, что Светлейшего уже пытались прибить с помощью магловского оружия, и все ему как с гуся вода. А здесь, на источнике, да еще и с амулетом Гермия под боком. Нет, нереально. Как говаривал старый Сигнус, ностальгически вздыхая, открыто убивать врага можно только в двух случаях. Либо когда ты потерял все, и это твоя последняя попытка хоть кого-то утащить за грань, либо, если ты уверен, что твоя проделка удастся на все 100%. Если это не так, применяй другие методы. Есть масса способов свести врага в могилу, не пачкая рук. Блэки, да. Так вот, в случае с Акм, я был не уверен. Поэтому придется пока пожить в авральном режиме. Амулет Гермия трижды величайшего сам собой не найдется. Да и дары смерти собрать надо, а то неудобно, обещал же Гекате. И если насчет мантии-невидимки есть шанс, что ее добрый старец вернет, как и в каноне, то легендарная палочка. Что-то мне неохота брать с боем этот непростой артефакт. Но чуйка подсказывает, что не все так просто. Кстати, Рон, конечно, молодец, выдал все, как договаривались, чтобы не палить моих лишних знаний, да и на платформу мы его вывели под чарами невидимости. Но если добрый дедушка кое-какие нестыковочки в рассказах Рона и Гермионы сопоставит, то может додуматься до чего-то подозрительно близкого к правде. А нам такой хоккей не нужен. С другой стороны, раньше же не додумался. Ага, благодаря моему кривому везению. Впору и впрямь думать, что в свое время мама Лили искупала меня в Феликс Фелицис. А то ведь ошибок и проколов предостаточно. Да, я самокритичен, а великий светоч вроде бы ни сном, ни духом. И тут я похолодел. А что если Дамблдор все-таки заметил эти нестыковки, сумел разгадать планы и сейчас просто подыгрывает? Тогда я в очень-очень глубокой луже, и могу утянуть за собой всех Блэков. А если так, то легенда меняется. То есть нужно составлять новый план, а для этого нужна информация. А кто ее может дать? Кто постоянно бывает в директорских покоях? Ну да, Получается, что домовик вместе со своей просьбой мне подвернулся очень вовремя. Так что прости, Пивз, придется тебе вновь подождать. До завтра. Гарри, эй, Гарри, это меня Конни за рукав дернул. Оказывается, мы уже успели распрощаться с мадам Пинс, покинуть библиотеку и отправиться по своим гостиным. Гермиона вздыхала, что одна на Равенкла, никто из нашей гоп-компании туда больше не попал, но вздыхала она скорее для порядку. Похоже, она все-таки больше самодостаточная одиночка по натуре, особо чужую дружбу выпрашивать не пытается, мы в этом плане, скорее исключение, чем правило. К тому же, большинство ревенкловцев все такие, самодостаточные одиночки. И у Гермионы вполне себе нормальные отношения с однокурсниками, особенно с соседками по комнате, Мэнди Браклхерст и Лавандой Браун. Лав-лав, кстати, вполне себе неплохо прижилась на Равенкла, мне всегда казалось, что в каноне она умнее, чем рисовала ее Роулинг, уж не знаю почему. К тому же, мне было жаль ее изуродованного сивым лица. Не знаю, может, я и наивный дурак, но очень хочется, чтобы канонной последней битвы не было. Черт, да я даже близнецам-засранцам смерти не желаю. Так что я все сделаю, чтобы никто из этих детей не воевал, не страдал, не погиб. Не надо мне такого будущего. Так вот, спасибо Конни, я выплыл из раздумий и распрощался с остальной компанией. Дадли на прощание прогудел. Урыть надо этого засранца Финч-Флетчли, только воду мутит. Не думай даже, ответил я, не нужно, чтобы ты был замешан в стычках с ним. Просто игнорируй, даже когда он тебя начнет задевать и распускать о тебе дурацкие слухи. А что, уже пробовал? Да, мрачно кивнул Невилл, распинался о том, что ты неправильно избранный и вообще твоя сила темная. Идиот, что тут скажешь? А вы, хмыкнул я, а что мы? Ехидно ответил Дадли. Зажали его с Невом в темном углу и пояснили вежливо, что он не прав, задевая моего кузена. Рон, кстати, на стреме стоял. Сильно побили? Мрачно спросил я. Обижаешь? Добродушно прогудел Дадли. Я же сказал, вежливо. А уж что сам Финч-Флетчли себе напридумывал. Удирал он из этого угла, только пятки сверкали. Так, пока больше никаких разборок, Дадли, отрезал я. Я не хочу, чтобы у директора был лишний повод вызвать вас на беседу. Гарри прав, Дадли, вмешался Невилл. Мы не будем вмешиваться, пока, и будем спокойно слушать, как этот дрищ оскорбляет моего кузена, возмутился Дадли. И будем ждать, когда этот дрищ подставится, усмехнулся Невилл. Не мы должны быть инициаторами подобных разборок. И он ехидно улыбнулся. Дадли на мгновение завис, а потом эту улыбку отзеркалил, и они с Невиллом, ухмыляясь, пожали друг другу руки. Вот и славно. Невилл Дадли плохому не научит. Я в систему воспитания русской боевой дружины верю. Кстати, Невилл, задумчиво сказал я, присмотритесь получше к Рону. У парня только-только жизнь начала налаживаться. Не хотелось бы, чтобы ему ее портили всякие разные. Присматриваемся уже, кивнул Невилл. А то ты, на другом факультете, к нам не сунешься, а вот Рон пока один, хоть и тянется к нам, мы его не отталкиваем. Тем более, что ему тоже вся эта лабуда, которую периодически выдают Финч-Флетчли и его компания, сильно не нравится. Я же уже говорил, пока мы с Финч-Флетчли отношения выясняли, он на стреме стоял. Поэтому они и на него зуб точат. Понимаю, что в случае чего опекун Рона вмешается, но... Понятно, вздохнул я. Рон сам будет чувствовать себя некомфортно, если лорд Прюэтт будет вмешиваться слишком часто. Правильно, кивнул Невилл. Но ты не волнуйся, Гарри, с Роном все будет в порядке. Я кивнул и подумал, что сам не понимаю, почему волнуюсь за Рона. Может быть, потому что у него теперь действительно есть шанс не вырасти предателем и прилипалой. Да, он не очень хорошо себя показал в ситуации, когда я у них гостил, но это и понятно. Рону постоянно доставалось от близнецов, никто за него не заступался, Гарри Поттер погостить появился, а потом опять уедет, а близнецы останутся. К тому же, уже сейчас заметен прогресс. У Рона хватило сил настоять на своем, не повестись на речи Дамблдора о предательстве. Так что пусть Дадли с Невиллом за ним присмотрит. Мы уже практически дошли до портрета полной дамы, когда нас окликнул знакомый голос. Гарри, Ник, Коннор, Джоуи, блин, нигде от него покоя нет. Это как он Конни обозвал, у меня перед глазами тут же возник Коннор Маклауд во всей красе, с мечом в руке, изображающий нечто, напоминающие множественный конвульсивный оргазм после очередного отрубания головушки собрата по бессмертию. Похоже, Те же ассоциации возникли и у Конни. Среди видеокассет, которые Сири периодически отправлял в Малфой Мэннер, был и горец. Так что Конни явно представил себе нечто похожее. Ага, тут же возник у меня в голове голос Конни. А что такое множественный конвульсивный оргазм? Блин, наша с Конни мысленная связь порой сбой выдает. Примерно такого плана, когда не собираешься, не хочешь, а слышишь. А Конни-то, между прочим, 11 лет. Люциус меня прикопает рядом с белыми розами, если узнает, кто научил Конни всяким нехорошим словам. А чем конвульсивный оргазм отличается от обычного? Ага, это уже Томми Ник прикалывается. Не прикалываюсь, вздохнул Томми Ник. У меня особо времени не было на отношения. Тем более, такие. Какие, удивился я, сексуальные, четко проговорил Томми Ник у меня в сознании. Теперь ты не прикалывайся. Даже не думал. Я подумаю об этом позже. Тем более, что Джоуи нас уже догнал. Ребята, а вы где были? Я искал. В библиотеке, спокойно ответил Томми Ник. Видно, плохо смотрел. Джоуи улыбнулся извиняющейся улыбкой и кивнул. А потом спросил, кто же у нас теперь каллиграфию вести будет? А то я эссе написал, а вышло не очень. И он продемонстрировал нам свой свиток. Да, не очень, это еще мягко сказано. Такое чувство, что Перо и Джоуи, это враги на всю жизнь. Пьяная курица левой лапой изобразила бы что-то более читаемое. Перфекционист Томми Ник, чья душа не терпела ничего безобразного, только вздохнул, а Конни неожиданно выдал. Я отцу напишу, он мне специальную тетрадку пришлет. Для самых маленьких, мы с Драко по похожим учились, только больше не путай мое имя. Я не Коннор, я Канопус. Канопус Эльтаир Малфой, если полностью. Прости, опустил глаза долу Джоуи. Я на распределении так волновался, что почти ничего вокруг себя не видел. Вот и имя твое не запомнил. А Ник и Гарри тебя все время Конни называют. Вот я и решил, что это Коннор. Ничего, бывает, спокойно улыбнулся Конни. Больше не путай. А ты и правда хочешь мне помочь? Удивился Джоуи. Но ты же, чистокровный, переспросил Конни. Ох, переборщил Джоуи со своей наивностью. Конни такого не любит. Ну да, я чистокровный. Ты же не думаешь, что все чистокровные с детства занимаются кровавыми ритуалами, приносят в жертву беспомощных младенцев и пытают маглов? Нет, выдавил Джоуи, хотя по интонации было понятно, что именно так он и думал. Ой-ой, качественно парню мозги промыли. Все-таки нужно узнать, как Хильда Стэнли устроилась в магловском мире и почему так упорно не хотела, чтобы ее сын пошел в Хогвартс. Ну ладно, скрывалась она. Причем вся эта история шита белыми нитками. Джоуи знал о Хогвартсе и о герое магического мира еще тогда, когда мы встречались с ним на соревнованиях. То есть и матушка явно в курсе была, что сын в Хогвартс все-таки пойдет. Так с какого же перепугу Джоуи сейчас так старательно изображает маглорожденного неумеху? Ой, не нравится мне все это. Так тебе нужна обучающая тетрадка? Спросил Конни. Да, только я не смогу заплатить, промямлил Джоуи. Он точно шпион Дамблдора, а не идиот, хотя, судя по канонному ордену Феникса, одно другого не исключает. Я что, тетрадками торгую? Фыркнул Конни. Мы, когда учились, частенько их портили, вот отец и купил несколько штук сразу. Одна точно должна остаться, я помню. Джоуи, я просто предлагаю тебе помощь. Просто так, в конце концов, шляпа же не зря меня распределила на Гриффиндор. Конни снова сердито фыркнул, демонстративно взял меня за руку и, назвав пароль полной даме, утащил в нашу спальню. «Ложись», — сердито сказал он. «Конни», — удивился я, — «ты что и, Гарри», — заявила это чудо, — «ты очень устал, я чувствую, поэтому я сейчас тебе помогу, а то ночью Мести точно заявится, а у нас утром урок полетов». Удивленный, я лег на кровать, Конни быстренько скинул обувь и забрался ко мне. Тут же рядом нарисовались все наши князлы во главе с Ле, а также Паша. Князлы уселись у меня в головах и дружно затарахтели, замурчали. Паша устроился на ногах, а Конни подсел сбоку и положил руки мне на виски. Полог тут же задернулся, отрезая нас от внешнего мира. Голова у меня и впрямь побаливала, но после прохладного прикосновения рук Конни к вискам боль стала спадать. Хорошо-то как, спокойно. Я расслабился, закрыл глаза, по-прежнему чувствуя на висках пальцы Конни. Я словно плыл, лежа на ласковой воде теплого моря. И эта вода омывала меня, унося с собой усталость и раздражение, даря ясность мысли и бодрость. А потом я почувствовал, все, хватит, и резко открыл глаза. «Спасибо, Конни», – прошептал я, – «все-все в порядке». «Как это у тебя получилось?» «Не знаю», — улыбнулся Конни. «Я так иногда делаю, и папе, и маме, и Драко, когда чувствую, что им нужно. Тебя, вот, тоже почувствовал. А ты сам как?» — обеспокоился я. «Не устал? Ни капельки?» — солнечно улыбнулся Конни. «Мы же связаны. Ты ведь тоже почувствовал, когда хватит». Я уселся на кровати, аккуратно спихнув с ног Пашу, и приобнял Конни. Он положил голову мне на плечо, и некоторое время мы сидели просто так, наслаждаясь странным чувством единения и тепла. Князлы окружили нас пушистым кольцом, а Паша высунул голову из-за полога и что-то шипел, то ли Томминику, то ли Нагайне. В общем, идиллия была бы полной, если бы не чей-то тонкий голосок. «Гарри Поттер, Мести пришел за вами». Я выглянул из-за полога. А мы довольно долго так просидели, за окном было уже совсем темно. Полог на кровати Джоуи был задернут. Видимо, он уже успел заснуть. На кровати Томминика лежала приготовленная пижама, теплая, в серо-зеленую клетку. Самого Томминика тоже не было в комнате, но из-за двери в душевую раздавался шум воды. Домовик Мести деловито раскладывал еду в миске князлов, и эти пушистые меховые шарики, узрев дивное зрелище, тут же спрыгнули с кровати и отправились подзаправиться поздним ужином. Паша, продолжавший мило общаться с Нагайной, на месте особого внимания не обратил. А вот сам домовик, увидев меня, тут же затрепетал ушами, хорошо хоть тихо, и спросил шепотом. «Гарри Поттер готов навестить главу?» «Готов, Мести», — ответил я. «Ты отведешь меня к нему?» «Мести перенесет», — ответил домовик. «Ах, да, я и забыл. Домовики ведь спокойно аппарируют в пределах Хогвартса. Но я-то не домовик, а это не опасно для меня, Мести?» — спросил я. «Нет, я помню, что уже переносился, но нападают на меня порой этакие приступы осторожности». «Конечно, нет», — ответил домовик. «Мести не стал бы предлагать Гарри Поттеру ничего опасного для него. Все домовики Хогвартса уважают Гарри Поттера». «Ладно», — вздохнул я. «Что я должен делать?» «Гарри Поттер должен взять Мести за руку», — пропищал домовик. «Конни, передай Нику, что я ушел с Мести». «Хорошо», — сказал я и протянул руку домовику. Его маленькая лапка оказалась сухой и теплой, нисколько не противной. Многим маглорожденным, кстати, домовики кажутся безобразными, особенно если они слышат словосочетание «домовой эльф». Ну да, я и сам не знаю, что курила Роулинг, когда давала этим существам такое название. Но они совсем не противные, своеобразные просто. Хотя, кто знает, как они там, в своем мире выглядели. Может, именно так, как мудрые и прекрасные ликом эльфы Толкиена. Сусанна, вон, вообще дементором была, а сейчас какая красавица. Все эти мысли стрелой промелькнули у меня в голове, а когда я додумал последнюю, то оказалось, что я уже совсем даже не в спальне, а стою посреди хогвартской кухни. А как еще можно назвать помещение с развешанными по стенам медными сковородками, мраморными до блеска отмытыми столами, бесчисленными шкафами, в которых были аккуратно расставлены и другие всевозможные кухонные прибамбасы, и огромной плитой, на которой, несмотря на поздний час, что-то кипело, шкварчало и пыхтело, издавая до невозможности аппетитные запахи. Кухня просто кишела домовиками в белоснежных накрахмаленных одеждах, более всего напомнивших мне римские тоги. То есть, это были не полотенца и не наволочки, как в каноне, а просто куски ткани, обернутые вокруг тела разными затейливыми способами. Половую принадлежность домовиков установить не представлялось возможным, так как у всех на головах красовались одинаковые беленькие косыночки, завязанные наподобие бандан. Домовики трудолюбиво сновали вокруг плиты, левитировали перед собой тяжеленные с виду кастрюли, что-то крошили ножами вручную на разделочных досках, а на одном из столов стояло аж 4 огромные миски, в которых сами собой крутились 4 венчика, взбивающих дивно пахнущий крем. За венчиками наблюдала домовушка, думаю, что это все-таки была девочка, которая щелчками и взглядом заставляла венчики работать. Через грудь ее шла широкая повязка, в которой, как в слинге, спал крошечный эльфин. Да, похоже, такие изыски, как декретный отпуск, тут не канают. Завидев меня, вся эта компания повернулась ко мне, на мгновение замерла с усликами, а потом поклонилась и хором заявила: «Мы рады приветствовать Гарри Поттера. Мы благодарны Гарри Поттеру». Я аж смутился, но на приветствие ответил. Домовики радостно заулыбались и вернулись к своим делам. А я заинтересованно спросил, почему все работают руками, а эльфийка с малышом, с помощью магии. И вообще, может быть, ей лучше отдохнуть какое-то время? Нет-нет, замахал ушами Мести, а я вспомнил, что Таффи тоже практически не отдыхала после рождения малыша. Тарке не нужно отдыхать, ей нужно работать, она еще сильно связана с малышом, а тому нужно много магии, малыш очень уязвим. Поэтому Тарка не трудится, как остальные эльфы, работая так, она получает больше необходимой для малыша энергии. То есть, те, кто работает вручную, получают только необходимый минимум. С удивлением спросил я, но к чему так экономить? Разве Хогвартс расположен не на источнике, и разве старшие студенты не делятся своей магией с эльфами? Мести печально вздохнул. Идемте со мной, Гарри Поттер, думаю, глава сможет вам ответить. И я пошел следом за домовиком в дальний угол кухни. Там, за шкафом с пряностями, разложенными по белым фарфоровым баночкам, обнаружилась небольшая дверь. Мне пришлось наклониться, чтобы войти, и я оказался в самой странной комнате, какую когда-либо видел. Комната эта напоминала то ли большую нору, то ли юрту кочевника. Округлая, без единого окна, сходящаяся вверху в форме конуса. Она вся была устлана многочисленными плетеными ковриками. Такие раньше вязали бабушки из тряпок большим крючком. Круглые, многоугольные, даже прямоугольные, с разнообразными геометрическими узорами, окружности, волны, треугольники. Коврики покрывали весь пол, к центру превращаясь в некое подобие гнезда. В гнезде, укрытый мягким легким одеялом, полулежал-полусидел старый-престарый домовой эльф. Он казался хрупким до прозрачности, большие уши просвечивали, словно промасленный пергамент, голову покрывал серебристый пушок, крошечное личико испещряли морщины. Старый эльф, казалось, дремал, но при нашем появлении открыл огромные, белесо-голубые, по-стариковски мутные глаза и прошелестел. «Приветствую тебя, Гарри Поттер. Прости, что у меня нет сил склониться перед тобой». Комментарий к глава 24, в которой герой напрягает мозги, приходит в ужас, расслабляется и делает визит к Нормаклауд. https://www.intertainmentfatsustsom.wp-santentuplads2016.07rszdd1jpg Кухня Хогвартса. https://www.fatstinati.com.wp-santentuplads2018.03tumblr-in-linea-u9-qgdx8-1-1280jpg https://3uvest1amazonovs.som/surfer.com/2016/3750/6cd50e5b0470f70b8b4574/6d5470b0470/4200b4478jpg Вот такие коврики были в комнате главы. https://avatars.mds/yandex.net/gettpdb8721/3d8836/1280/7cd90df/266b8126/d106dvipfalse https://mdata.ru/19.pht89.020.000.781.441.286.0 оригинал JPEG http://1bp/blogspot.com/ehe2t7xtg4uvbavivdefiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 4100140571271973, глава 25, в которой герой оказывает помощь в рамках своей специализации. Старый эльф, казалось, дремал, но при нашем появлении открыл огромные, белесо-голубые, по-стариковски мутные глаза и прошелестел. «Приветствую тебя, Гарри Поттер. Прости, что у меня нет сил склониться перед тобой. Я вежливо склонил голову сам, не переломлюсь, старость надо уважать», и ответил: «Я все понимаю, глава, доброго вам здоровья». Маг склонил голову перед домовиком, прошелестел глава: «Ты странный, Гарри Поттер, мне говорили». «Спасибо», кивнул я. «Странный», слабо улыбнулся домовик, «но в этом твоя сила, ты непредсказуем, и ты можешь мне помочь». «Как, то есть я догадываюсь, что вы очень больны, но я все-таки не целитель, хоть и имею к этому определенную склонность. И мой учитель, Гиппократ Смитвик, не рассказывал мне о болезнях домовых эльфов». «Это потому, что мы не болеем», прокашлял глава. «Ты же уже знаешь, что мы находимся в своеобразной связи с магами, которым служим. Если маг силен и мы получаем магии в достатке, то нам не страшно практически ничто. Если же род, которому мы служим, слабеет, то мы просто впадаем в спячку до тех пор, пока род не вернет прежние силы. А если род пресекается, спросил я, мы просто вливаемся в мировой магический поток и растворяемся в нем, ответил глава, чтобы переродиться в другом роду и верно ему служить. Так вот почему эльфины в первые месяцы жизни нуждаются в постоянном притоке магии, воскликнул я. Такой приток помогает эльфину воплотиться полноценно. Вы, полные симбионты, воплощение чистой силы. Именно так, кивнул глава, моргнув. Ты удивительно умен, Гарри Поттер. Впрочем, грань меняет всех, побывавших за ней. Думаю, что ты и так догадываешься, что мы, порождение того же мира, что и твоя новая родственница. Когда стало окончательно понятно, что тот мир потерян для нас, мы слишком сильно изменились при переходе, то оказалось, что подобный симбиоз – наш единственный способ выжить. Мы стали магией и слились с нею, но вскоре выяснилось, что этот путь гибелен для нас, как для расы. Мы просто стали бы чистой силой, энергией, навсегда утратив подобие осмысленного существования. Моих предков это не устраивало, и они стали воплощаться и служить волшебникам. Так и пошло. Спасибо за рассказ, глава, вежливо поблагодарил я. Но что же случилось с вами? Мне 214 лет, вздохнул глава. Для эльфа это не возраст. Хоть мы и взрослеем быстро, но живем долго. Маги живут дольше обычных людей, но домовики, которые вырастили и воспитали 3-4, а то и 5 поколений детей рода, совсем не редкость. И если род процветает, то они прекрасно себя чувствуют. А вот я застрял, Гарри Поттер. То есть, удивился я не могу нормально жить и трудиться, как мои собратья. Ты не представляешь, Гарри Поттер, какое это ужасное чувство для домовика, не иметь возможности трудиться. Это значит, что вы не имеете возможности подпитывать себя магией. Обычным способом, да, вздохнул глава. Но мои 2 сына и 3 дочери делятся со мной. Я бы давно слился с мировым магическим потоком, чтобы не обременять их своей немощью, но я и этого сделать не могу. То есть, вздохнул я, грубо говоря, вы не можете ни жить, ни умереть. Именно так, Гарри Поттер, отозвался глава. А если ваши дети перестанут делиться с вами магией, спросил я все равно не умру, вздохнул глава. Но я буду мучиться, ежечасно, ежеминутно. Понятно, вздохнул в ответ я, вряд ли ваши дети смогут жить спокойно при таком раскладе. Я бы точно не смог, и они не могут, кивнул глава. Вот и делится со мной, обделяя себя. Но почему так? Поразился я, ведь Хогвартс стоит на источнике силы. Ее должно хватать на всех, с избытком, если учитывать детские выбросы. Куда она девается? Верно, кивнул глава. И я прекрасно помню времена, когда эльфы Хогвартса были сильны и сыты. У редкой четы не рождалась эльфина, а чаще всего, и по 2, и по 3. Я помню времена, когда сильные маглорожденные основывали свои роды и могли, придя в школу, позвать эльфа к себе на службу, а обретенные, заканчивая Хогвартс, получали себе эльфа-помощника, который становился их личным домовиком. Все шло как надо, Гарри Поттер, но все изменилось. Что же произошло, глава, спросил я, и не связано ли это с именем директора Альбуса Дамблдора, и с его именем тоже, кивнул глава, но все началось не с него, все началось с Арманда Диппита. Диппит, переспросил я, предшественник Дамблдора на посту директора, да, кивнул глава, очень сильный маг, он стал директором Хогвартса в 1902 году, но родился он значительно раньше. Я напряг память, вспомнил прочитанную историю Хогвартса с комментариями старого Сигнуса, и выдал. Кажется, в 1637, то есть, когда он сделал такую блестящую карьеру, ему было уже больше 200 лет. 265, педантично поправил глава. А во, то есть Диппит своими глазами мог видеть очень многое. От бесконечных магловских войн до создания Хогвартса Экспресса, но при этом детские и юношеские впечатления, составлявшие основу его личности, были на уровне 17 века. Интересно, а был ли он знаком с Фламелем? Диппит был сильным волшебником, но он был уже не молод, когда стал директором. Тем не менее, его сила впечатляла. Он прошел ритуал вступления в должности, каждый год в одиночку подпитывал щиты и чары Хогвартса. Деканов он стал привлекать к этому только в последние годы, перед своей отставкой. От нас он требовал безоговорочного подчинения, но практически все время, Пока он был директором, источник Хогвартса щедро делился с нами силой. А чем он занимался до Хогвартса? Спросил я. Толком не знаю, пожал плечами глава. Пару раз я слышал своими ушами упоминания о Николасе Фламеле, но не уверен, что директор Диппит был его учеником. Но он был мастер-алхимик и рунолог, это точно. Потрясающе. Неужели разгадка все время была у нас под носом? Если Фламель и Диппит связаны, то... Стоп, не стоит торопиться. Так Мерлин знает, до чего можно додуматься. А где он сейчас? Спросил я. Вроде бы, по канону Диппит был жив до 1992 года, как и Николас Фламель. Интересно, то, что бывший директор Хогвартса и творец философского камня скончались в один и тот же год, это просто совпадение. Не знаю, ответил глава. Директор Диппит ушел в отставку, после него пришел Дамблдор. И вот тогда те изменения, которые начались еще при Диппите, стали проявляться все сильнее и сильнее. «Какие изменения?» – спросил я. «Сила источника», – пояснил глава. «Она словно стала иссякать. Сначала изменения были почти незаметны, а потом... Потом у нас стало возникать такое чувство, словно что-то отрезает нас от нее. Реже стали рождаться эльфины, а оставшиеся домовики стали ощущать чувства, похожие на голод. Сначала легкое, почти незаметное, потом все более сильное». Мы уже не могли ухаживать за всеми помещениями Хогвартса так же хорошо, как раньше. Поэтому в Хогвартсе столько пустых классов с поломанной мебелью, да, кивнул глава. Раньше все помещения, даже те, в которых не велись занятия, выглядели как новенькие. Потом стали разлаживаться согревающие чары, наложенные на замок. Основатели, хоть и жили в незапамятные времена, имели представление о комфорте. Когда я был еще эльфином, не было этих ужасных ледяных сквозняков в коридорах и некоторых классах, было значительно теплее в подземельях, лестницы передвигались точно по расписанию, и любой опаздывающий ученик силой своего желания мог попросить их доставить его к нужной аудитории. А уж ни о каких исчезающих ступеньках и речи не было. Основатели понимали, что дети должны быть в безопасности хотя бы в Хогвартсе. А сейчас, ты сам видишь, и особенно плохо все стало в последнее время. Если бы не помощь старшей, у нас ведь очень давно не было эльфинов, Гарри Поттер. Сейчас о них заботится вся община, и даже сидит на голодном пайке, чтобы матери эльфинов получали магию в достатке, пробормотал я, а в ответ на недоумевающий взгляд главы пояснил. Я видел на кухне эльфийку с малышом, Мисти мне объяснил. Все именно так, Гарри Поттер, печально вздохнул глава. Но в чем же причина таких изменений? Что случилось с источником? Продолжал спрашивать я. Я могу только предполагать, Гарри Поттер, вздохнул старый эльф. К источнику нам хода нет. Думаю, что Диппит в конце своего директорского срока или Дамблдор в начале своей карьеры каким-то образом переместили в Хогвартс мощный артефакт. Этот артефакт спасает своих владельцев от многого. Но он же отрезает домовиков от источника, забирая большую часть силы. А найти его вы не можете? Спросил я. Увы, но нет, отозвался глава. Не весь Хогвартс нам ныне доступен. Понятно, согласился я. Тогда другой вопрос. Почему, если негативные изменения начались при Диппите, они были не столь значительны, как сейчас? Диппит дал клятву, вступая в должность, ответил глава. Он не мог использовать всю мощность артефакта, иначе его просто испепелило бы. Поэтому изменения были почти незаметны. А вот Дамблдор, вступая в должность после Диппита, не все положенные обряды выполнил и не все клятвы принес. У него осталось немало лазеек. Но есть и другая сторона. Дамблдору подчиняются призраки и портреты, но сам Хогвартс подчинен ему не до конца. «А вы, домовики?» – спросил я. «С нами все непросто», – пояснил старый эльф. «Формально мы подчинены не директору, а школе. Но...» Поскольку кое-какие обряды Дамблдор все-таки выполнил, мы должны ему подчиняться. А если он велит, скажем, какие-нибудь зелья в сок подливать? Поинтересовался я. Мы не подчинимся, если будем знать, что эти зелья могут причинить вред детям, пояснил глава. Благополучие учеников всегда на первом месте. А если директор скажет, что это что-то полезное, витамины, к примеру, не знаю, что такое витамины, проворчал глава, но, если директор скажет, что это полезно, мы вынуждены будем выполнить приказ, но тогда вся вина будет на приказывающем, а не на нас. Интересно, девки пляшут. Значит, теоретически опаивание учеников зельями возможно. Надо взять на заметку. Кстати, если подливание неких зелий все же имеет место быть, то понятно, почему гриффиндорцы в каноне не отличаются, скажем так, адекватностью. Маглорожденных, верящих в доброго дедушку, здесь больше всего, а защитных амулетов у них обычно нет. Это змейки сплошь артефактами обвешаны, у воронов и барсуков тоже чистокровных немало, хоть и встречаются отдельные личности типа Финч-Флетчли. Кстати, как бы его на зелье проверить, или он сам по себе придурок. Так вот, если вспомнить канон, то там добрые софакультетники периодически устраивали Гарри этакие эмоциональные качели, от обожания до ненависти. Воля мамы Ро, конечно, но есть в этом что-то немного неестественное. Вспомнить хотя бы снятые МакГонагалл 150 баллов, как тогда на них все ополчились. А между тем, если суммировать все снятые баллы с близнецов, то там далеко не 150 наберется. Однако, к Фреду и Джорджу никаких предъяв, а на толком ничего не понимающих первочках и отыграться можно. Нет, такое чувство, словно грифами кто-то дирижировал, тут зелье, там шепоток, и готово дело. В закрытых небольших сообществах слухи разносятся со скоростью звука, а уж слухи, поданные в нужном настроении. Короче, все точно, как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Спасибо за информацию, глава, поблагодарил я. Можно я еще спрошу? Спрашивай все, что угодно, Гарри Поттер, прошелестел домовик. Я постараюсь ответить. Где конкретно находится источник Хогвартса? В подземельях, проскрипел глава. Подозреваю, что в одной из тайных комнат основателей, но нам туда ходу нет. Но какая-то часть подземелий вам доступна, сказал я. Например, та, где размещается Слизерин. Да, кивнул глава. Но ты даже не представляешь, Гарри Поттер, сколь обширны подземелья Хогвартса. Понятно, вздохнул я. Значит, комнат несколько, по числу основателей, отозвался глава. И что делать? Разве что. Скажите, глава, а если найти тайную комнату одного из основателей, в ней могут быть сведения об остальных, или об источнике? Вполне могут быть, кивнул глава. А у Гарри Поттера есть сведения о тайных комнатах основателей, очень отрывочные и только об одной, признался я, и мельком подумал, что теперь точно нужно навестить Сишуа. Старый Василиск достаточно разумен, может и припомнит что. Это хорошо, вздохнул глава, но вы должны быть очень осторожны, Гарри Поттер. Если пробудится страж Слизерина, то вам не сдобровать. Вы про Василиска? Спросил я. С ним вполне можно договориться. Домовик закашлялся, его голова мелко затряслась, и только спустя полминуты до меня дошло, что глава смеется. Воистину, это неплохой день, Гарри Поттер, отсмеявшись, заявил глава. Но теперь, когда я ответил на твои вопросы, возможно, вы ответите на мой. Да, кивнул я, отвечу. У вас ведь есть склонность к некромантии, Гарри Поттер? Да, кивнул я. И я знаю кое-какие основы, как и основы темного целительства. Тогда для вас не будет сложным помочь мне уйти, Гарри Поттер. Что? Прошептал я. Я надеялся, что старый домовик попросит меня полечить его, и даже начал прикидывать, с чего начать, хотя все было очень и очень сложно, но чтобы уйти, я больше не могу быть главой, спокойно сказал домовик. Я слишком слаб, я не могу трудиться, не могу помогать своим сородичам, я вынужден пользоваться магией, которую отдают мне дети. Я не могу ни жить, ни умереть, и исцелить меня невозможно. Но если источник будет отдавать силу как раньше, вы сможете исцелиться? Спросил я. Глава покачал головой. Увы, но нет, слишком далеко все зашло. Я уже подготовил себе преемника, передал ему все необходимые знания. Он готов принять ответственность главы, давно готов. А я устал. Ты не представляешь, как я устал, Гарри Поттер, и как я мечтаю уйти, слиться с силой, побыть ею и переродиться совсем другим. Это не смерть в вашем понимании, Гарри Поттер. Для меня это будет освобождение и начало новой жизни. Так как, Гарри Поттер, ты поможешь мне? Хорошо, с трудом произнес я, сглотнув ком в горле. Помогу. Тогда я призову своих. Мне нужно немного времени, чтобы проститься и назначить нового главу. А потом я буду готов. Ты ведь подождешь, Гарри Поттер?